и в памяти ее хранились сотни частушек и песен. Уже здесь, в Москве, ей девятый десяток шел, а она и петь, и танцевать могла. Редкой красоты женщина жила на земле, редкой стати. Русская женщина, и этим все сказано. И русская песня, она у меня в генах. Я жил в окружении этих песен. Детство мое проходило среди русских, цыган, бурят. На станции «Степь» у нас сосед был, старый цыган, оседлый, с семьей. И я часто слушал, как они поют. С тех пор восхищен цыганской песней, в которой так же много всего — веселья, грусти, слез, как и в русской. Всего вместе. Вот стихия. Соседа Степаном звали. По фамилии был он тоже Михайлов. И к матери моей, Степаниде Михайловой, с большим почтением относился. Уважал характер сильный, прямой. Степан сапожничал. Внучка у него была редкой красоты, девочка кудрявая, Дарья, Дашка Михайлова, моя детская первая любовь. Часто к деду Степану родня приходила. Недалеко в поле табором цыгане вставали. Смотришь, по улицам не местные ходят. И все-то они знали, у кого кур воровать, у кого не воровать. Бедный человек — это для них святое было. Бедного обидеть — грех большой. Это были не те цыгане, которые теперь на вокзалах встречаются. Не могу их уважать. И не столько за то, что многие из них анашой торгуют, а за то, что обманывают самого простого, наивного человека. Самого доверчиво отыщут, и вокруг пальца обведут. Последнее отберут. Не могу переносить тех, кто доверчивых грабит. Нет, цыгане моего детства были другие. И в таборе у них я по нескольку месяцев пропадал. Мама всегда переживала за меня. Но Степан говорил ей: «Не трогай Саньку, пусть на воле поживет. Не беспокойся за него». В таборе меня поражало все. И скачки на конях, и взрывной цыганский темперамент, и пляски, и громкое пение. И бывало, что такие буйные споры вспыхивали, разрешались поединками на ножах. Но наступало время, когда вмешивался старший в таборе, глава, и все успокаивалось, подчинялись ему беспрекословно. И великое уважение к отцу, к матери, к женщине я видел у них, такое уважение, которое и должно быть в нормальном обществе, не искаженном пороками городской цивилизации. Особенно я любил вечернее время у костра, когда все вокруг замирало, только треск сгорающих веток был слышен, и лились грустные цыганские песни в поле, под темнеющим небом, в сумерках. Я всегда ждал этого часа. Рассаживаются они вокруг огня, и душа замирает. Вот, вот она, красота, сейчас. Из тихого такого запева все начинается, и переходит все в многоголосие, ширится оно, и думаешь: «Боже мой, какая же непостижимая красота вокруг!» Заря угасает, темнее становится, темнее, а они поют, и поют до самого утра. Такое очарование от костра, и такая прекрасная грусть над полем летит. Ой, да не будите, Боже, как же они пели! Нет, Не зря любили цыган все наши классики, и Пушкин, и Достоевский, и Толстой,